Задание 16.2. Хасирун хасир. Хиярун хияр. Хатирун хатир. Бахитун бахит. Хабарун хабар. Захихун захих. Хабирун хабир. Рахахун рахах. Хариджун харидж. Ахун ах.